время в пламени качалось и плавило небес стекло, и то, что мне предназначалось, ни одного меня влекло, и то, что мне предназначалось, ни одного меня влекло. Плевок неонового солнца, проламывая медность крыш, дробил глоток на тысячи порций, и в каждой Лондон, Рим, Париж. Дробил глоток на тысячи порций, и в каждой Лондон, Рим, Париж. Тот воздух был хмельнее браги, тех звезд небесная картечь. Где в Венеции или в Праге я понял нужность наших встреч? И где в Венеции или в Праге я понял нужность наших встреч? И где-то в дебрях чащ железных, в тисках бетона и стекла, я выбил горечь лунной бездны, что ты в дорогу мне дала. Я выпил горечь лунной бездны, что ты в дорогу мне дала. И не успев прочесть молебен своим несбывшимся богам, я был на взлет подстрелен в небе и жертвой пал к твоим ногам. Я был на взлет подстрелен в небе и жертвой пал к твоим ногам.